Лицо у него было каким-то потерянным. Тане редко приходилось видеть великолепного мага и фокусника в такой прострации. Почти сразу она поняла причины его растерянности. У него был кинжал, но как он мог его использовать? Против бесплотного стихиария, который был везде и одновременно нигде, кинжал бессилен. Набрасываться же с кинжалом на Гунио, Грабулио или Шурасина было бы безумием. Гунио сделал шаг. Его могучая лапа сомкнулась на предплечье у Тани. Таня рванулась, попыталась оттолкнуть его, но справиться с Гунио не смогла. Гигант даже не ощутил ее сопротивления. Лицо рядового из Арапса блестело от пота. Таня видела, как в его теле ожесточенно сражаются двое. Настоящий Гунио и другой, жалкий раб браслета. Какой-то миг она еще надеялась на чудо, но чуда не произошло. Браслет победил. Его рука потянулась к бедру, нашаривая кинжал, но ножны были пусты. Он выронил его где-то по дороге. Грязное полотенце затрепетало под потолком. «Магистр, дай ему нож!» – деловито распорядился голос. Шурасина засуетился и, обливаясь потом, стал рыться в карманах в поисках ножика. Оттуда градом посыпались амулеты, волчьи зубы и слабосильные магические кристаллы из набора бытовых артефактов, которые легко было купить в Барее за пару золотых монет. «Быстрее!» – поторопил стихиарий. Его голос дрожал от нетерпения, как голос вурдалака. Его воля и воля чаши слились воедино. Грязное прозрачное полотенце переплыло к чаше и, выслав ее изнутри, жадно прильнуло к рунам. Теперь чаша и стихиарий составляли одно жаждущее крови целое. «Ну, где же кровь? Немедли!» – прошипел голос, и барийский маг едва не взвыл от боли, пронзившей все его существо. Кусая губы, Шурасина отыскал маленький ножичек с перламутровой ручкой и дрожащей рукой протянул его Гунио. Однако не успел Гунио схватить его, как сбоку на Шурасина петухом налетел И-Ван. Он ударил его по щедушному запястью и выбил ножик. Затем противники покатились по полу. И-Ван осыпал барейского мага ударами. Шурасина не сопротивлялся. Он явно не соображал, что делает, а только пытался подползти к ножу и передать его Гунио. «И-Ван, глупый мальчишка! Да, ваши судьбы соединены! Да, ты ее защитник в этом мире и всех иных! Но неужели ты не понимаешь, что все бесполезно?» – нетерпеливо спросил стихиарий. Он даже не покинул чаши, даже не шевельнулся, а И-Иван внезапно отпустил Шурасина и, застонав, уткнулся лбом в пол. Таня увидела, как из носа у него потекла кровь. Шурасина, которому уже никто не мешал, на четвереньках подбежал к ножику и, схватив его, на четвереньках же побежал к Гунио. Тот, не отпуская Таню, вцепился в нож и придирчиво осмотрел его. «Тупой, но ничего, сойдет», — пробормотал он и потянул Таню к чаше. У столика Гунио кинул Таню на колени и силой вытянул вперед ее руку. «Заканчивай, ну!» — поторопил стихиарий. Тонкое лезвие перочинного ножика деловито потянулось к венам на Танином запястье. Но прежде чем Гунио сделал надрез, вновь зашуршал голос. «Погоди, старик должен увидеть, как его внучка платит долги. Пусть он сам напьется крови вместе со мной. Это сделает невыносимой его жизнь в потустороннем мире. Бросьте в чашку ее медальон. Ну же, рабы, сделайте это, а потом мы прикончим остальных». «Давайте я брошу, я хочу жить, я все сделаю, все, я тоже раб!» — ломким голосом крикнул Ягуни, не отрывая пугливого взгляда от Грабулии, Урга и И-Ивана, неподвижно лежащих на полу. Он единственный держался пока в стороне и даже не помогал И-Ивану, когда тот боролся с Шурасина за нож. «Ты! Ты!» — не поверила Таня. «Нет, только не ты!» Ягуни всем своим выразительным лицом изобразил, что она задает дурацкий вопрос. «Прости меня, папочка мой дедуся! Я знаю, что виноват, но ты же все равно умрешь! Почему бы мне не спасти себя? Стихиарий, почему ты молчишь? Я жить хочу!» — сказал он. Грязное полотенце колыхнулось с небрежным превосходством. «Так и быть. Ты мне не нужен, но... Гуньо, пусть он возьмет медальон. Это будет его плата за жизнь». «Спасибо, спасибо!» Ягуни подскочил к Тане и решительно сорвал с нее медальон. И Иван, с трудом приподнявшись на локтях, с презрением наблюдал за ним. «Ты действительно хочешь это сделать? На тебе же нет браслета!» — с трудом выговорил он. «Нет, но я не хочу оставаться здесь! Не хочу сдохнуть в этом гнилом лесу! Разве ты не слышишь, как тут пахнет мертвечиной?» Озираясь, нервно сказал Ягуни. «Трус!» — бросил Иван. «Дурак! Прав тот, кто остается жив! Живая собака лучше мертвого льва!» — убежденно крикнул Ягуни. Вид сломавшегося фокусника был жалок. Он прижал руки к груди, точно боялся расстаться с медальоном. Слезы дрожали у него на глазах. «Давай медальон!» — нетерпеливо произнес стихиарий. Ягуни еще раз, словно борясь с собой, прижал медальон к груди, а затем, шагнув, кинул его в чашу. Облезлый талисман дважды звякнул, ударившись о дно. «Теперь Феофил увидит, какой муки приговорил свою девочку. Мне же пора покинуть этот мир». «Постой, только один вопрос. Зачем нужны были пятеро? Зачем Гуньо, Шурасина, Ягуни, Грабулия? Зачем и Иван? Неужели нельзя было заманить и убить меня одну? Подослать ко мне убийцу, как в первый раз!» — крикнула Таня. «С этими старыми заклинаниями не все так просто. Думаешь, зачем мне нужны были именно эти четверо? Смех Ягуни, сила Гуньо, темперамент Склеппи, ум Шурасина. Не это ли их стержень? Главное, вокруг чего строится весь характер. И все четверо изменили тебе, дав этим самым мне великую силу и вознаградив меня за годы заточения». Прозрачное полотенце метнулось к ботинкам, а от них к белому пламени, зашипевшему при его приближении. «Давай, Гуньо, перережь ей вены! Крови!» — крикнул стихиарий. Нож коснулся Таниного запястья. Кольнул его, но как-то неуверенно. Неожиданно Таня ощутила, что пальцы рядового Гуньо разжимаются, и перочинный нож выпадает. Ошарашенно моргая, Гуньо смотрел на свой браслет, пузырящийся старой ржавчиной. Весь холод и весь жар ушли из него. Теперь это была лишь безделушка. Внезапно поняв это, Гуньо отпустил Таню, схватился за браслет и, решительно сломав его, бросил на пол. «Прости, ты даже не представляешь, как это, когда в тебе копошится ледяная змея. Ты сам не принадлежишь себе», — виновато сказал он Тане. Шурасина уже помогал подняться Грабулии. Склеппи изумленно крутила головой, точно не совсем понимала, где она находится. Однако взгляд ее становился все более осмысленным. Прозрачное полотенце взметнулось над чашей. «Проклятие! Куда подевалась моя магия?» – прошипел стихиарий. Ягуни поднял голову и лукаво улыбнулся. «Монетка торговца овощами», – сказал он негромко. «Какая монетка?» – не поняла Таня. «Позеленевшая медная монетка, на которую не купишь даже куска хлеба, которая отнимает всю магию. Я приклеил ее смолой к медальону. А теперь надо действовать, пока стихиарий не разобрался, что к чему», — шепнул Ягуни. «Так значит, ты не предатель?» — ошарашенно спросил Иван. «Сейчас получишь в нос еще раз, но уже от меня», — рассердился фокусник и маг. Он так искренне негодовал, что Тане захотелось расцеловать его в обе щеки, однако первое это сделала Склеппи, вызвав дикую ревность Гуньо. «Обман! Вы одурачили меня! Но это будет недолго. Ничто не в силах меня остановить!» — загрохотал стихиарий. Теперь его голос звучал так, что у Тани едва не лопались барабанные перепонки. Чаша начала дрожать. Ее руны окутались красноватым свечением. Стол под ней заходил ходуном. Медальон Феофила Гротера, приклеенный к нему смолой монетой, запрыгал внутри, зазвенел. Точно чаша стремилась во что бы то ни стало избавиться от него. Проклятый медальон! Сейчас я снова получу свободу! Чаша дрожала, как безумная. Даже контуры ее смазывались. Гуню шагнул к чаше, стремясь удержать ее, но красноватое свечение отбросило его в сторону, не давая приблизиться к ней и на два шага. Медальон подпрыгнул почти до края чаши и лишь чудом соскользнул назад. Впрочем, это чудо легко объяснилось, когда Ягуни вытер пот со лба и слегка расслабился. Ему всегда неплохо давался телекинез мелких предметов. «Давайте прикинем, что может изгнать злого духа, кроме крови? Любовь, не так ли?» – спросила Грабулия. Внезапно Склепи вспомнила все. Снежную московскую зиму, голубей мусорного бака. Вспомнила даже кисловатый запах борща в подъезде. Память вернулась к ней и захлестнула сладкими детскими воспоминаниями. Ее рука сама собой скользнула в карман, ощутив одобряющее тепло варежек на резинке. Ни разу Грабулии не удавалось досмотреть сон до конца. Все всякий раз заканчивалось яркой белой вспышкой. А тут увидела все снова, да еще и наяву. «Нехороший стихиарий, ты делал Грабушечке больно, но Грабушечка прощает тебя. Кроме крови, тебя может изгнать только любовь, не так ли?» Ласково, точно обращаясь к другу, сказала она. Сама не понимая, что и кто заставляет ее так поступать, Склепи достала варежки и одним легким точным броском закинула их в чашу. Они скользнули по ее краю и упали внутрь. Дрожь чаши заметно ослабела. Красноватое свечение чуть побледнело. «Не смей, дрянь! Неужели ты думаешь, что твои ничтожные перчатки что-то изменят?» – прошипел стихиарий. «Одни? Нет. А это, пожалуй, да», – сказал Шурасина. Рука борейского мага опустилась в карман. Вот она, холодная, ободряющая тяжесть ручки Паркер. «Я всю жизнь мечтал о чем-то особенном. А что в результате? Возможно, тебе повезет чуть сильнее. Дерзай, малыш!» – услышал он голос отца. Волнуясь, Шурасина бросил ручку в чашу. Бросил не точно, почти промахнулся, но внезапно давно не пишущий Паркер сам изменил направление и острием, точно копье, упал в чашу. Чаша звякнула. Теперь она едва уже светилась. Стихиарий взвыл. Полупрозрачное грязное облако беспомощно заметалось, то склизким холодом, то жаром обдавая их лица. «Теперь моя очередь», — сказал рядовой Гунио и, уже не таясь, достал зеленого медведя. «Пусть только кто-нибудь попробует сказать, что это обезьяна», — сказал он с угрозой. «Разумеется, нет. Какая хорошенькая кошечка!» — искренне восхитилась Грабулия. Но Гунио ее не слышал. Он нежно подышал на облезшие мех игрушки, ласково потрогал громадным пальцем пуговичные глаза и, решительно шагнув к почти уже померкшей чаше, вложил в нее зеленого медвежонка. «Убирайся к себе, стихиарий!» — сказал он. Стихиарий взвыл. В этом вое было все — и беспомощная ненависть, и злоба, и угроза. В доме полыхнула вспышка, на миг ослепившая всех, кто стоял в избушке. Когда Таня вновь обрела способность видеть, она обнаружила, что чаша исчезла, а с ней вместе растворилось и грязноватое прозрачное облако. И тут же очнулся Урк.